чему покровительствуют сами боги. Завтра в ночь ты должен будешь спрятать здесь двух храбрых и верных воинов. Здесь? В храме. Осквернить священное жилище божественного Геркулеса, подвергнуться риску быть принятым гладиаторами за сообщника римлян? В случае, если они найдут здесь твоих двух воинов, без сомнения, они повесят меня, — произнес, отступив на два шага, жрец. — А как же ты поможешь мне в моей мести? Ведь ты мне обещал минуту назад, — спросила Эвтибида Потития. — Да, да, но я не могу разрешить, чтобы они, чтобы Мирцу убили, когда она придет в храм моего бога. Для жреца это недопустимо. Если бы, ну, хотя бы речь шла о том, чтобы она попала в плен, и передать ее тебе. Зеленые с фосфорическим блеском глаза Эвтипиды метали молнии, и странная улыбка искривила ее губы. — Да, да, — вскричала она, — пленница, в мои руки, потому что я хочу убить ее сама, если Спартак не попадет в мои руки, чтобы спасти ее. Что ты с ней сделаешь, я не должен, не желаю знать. Я хочу только одного — быть непричастным к этому кровавому делу, не принимать участие в убийстве, — лицемерно произнес Потитий. — Правильно, — ответила Эвтибида. — Правильно. Итак, завтра в ночь здесь, в храме, — добавила она, снимая со среднего пальца левой руки золотое кольцо, в котором блестел крупный топаз, и протягивая его жрецу. — Не здесь, не в храме, — ответил Потитий, поспешно принимая кольцо. — Я укажу твоим верным воинам место, где они будут находиться, неподалеку отсюда, в роще падубов, что прилегает к дороге. Роща эта как будто нарочно создана для такого случая. — Она не может убежать оттуда. — Но я ведь говорю тебе, что роща как будто бы нарочно насажена, чтобы дрозды попадались в ловушку. — Ладно, пусть будет по-твоему. И пусть твоя щепетильность честного жреца получит удовлетворение, — сказала девушка с тонкой иронией. Через минуту она добавила. — Кстати, не грозит ли опасность? — Какая? — спросил Ай Стэнди. — А вдруг в течение дня щепетильность твоя проснется, встревожит твою душу, взволнует совесть, и, подстрекаемая страхом перед гладиаторами и ужасной возможностью быть повешенным, толкнет тебя, ну, например, уйти отсюда, захватив оружие и скарб, в Темессу. В то время, когда гречанка произносила эти слова, она пристально смотрела в глаза жреца, как бы испытывая, каковы его намерения и помыслы. — Что ты говоришь? — сказал Айстенди, бесстрашно защищаясь от ее предположений. В его голосе звучал оттенок напускной обиды человека, оскорбленного в своем достоинстве. — А что еще тебе пришло на ум? — Блестящая мысль, достойный, благочестивый жрец. — А именно? — Ничего не сообщая твоим двум коллегам, ты вместе со мной спрячешь в верном месте те скромные дары, которые я принесла в жертву Богу. Затем ты пойдешь со мной за вал, и там мы попируем вместе с тобой. У нас будет роскошная трапеза, потому что я хочу в твоем лице почтить не только уважаемого жреца Геркулеса Оливария, но также честного и хорошего гражданина. — Во имя богов! — воскликнул жрец с притворной обидой. — Ты, значит, не доверяешь мне? — Не тебе я не доверяю, а меня тревожит твоя непорочная совесть. Но я не знаю, должен ли я идти со мной. Но ведь ты должен помочь мне донести сюда 15 талантов, о которых мы с тобой договорились. Или ты только что сказал 10? — 15. Я сказал 15.

— спросил Аскубар Эрцедана. — Слышу. — Будь наготове. Сейчас же пущу стрелу. Начавшийся рассвет уже рассеивал густой мрак ночи, но рабы, не вполне ясно распознав, кто это был, заметили только маленького воина, быстро приближавшегося к ним. — Это она, — сказал едва слышно Аскубар товарищу. — Да, на ней панцирь, шлем, фигура маленькая. Это непременно женщина. Это она, она! И оба каппадокийца, прицелившись, одновременно спустили тетиву лука. Обе стрелы, свистя, вылетели и впились одна в белую шею, а другая, пробив серебряный панцирь, в грудь Эвтибиды. Долгий, пронзительный, душераздирающий крик раздался вслед за этим. Аскубар и Эрцедан тут же услыхали шум многочисленных быстро приближающихся шагов и громоподобный голос «К оружию!». Оба каппадокийца бросились бежать по направлению к римскому лагерю, а декану и четырем гладиаторам преградило путь тело Эвтибиды, которое рухнуло на дорогу и теперь лежало, распростершись в луже крови, лившейся из ее ран, особенно из раны на шее, потому что стрела Аскубара попала в сонную артерию и разорвала ее. Гречанка громко стонала и хрипела, но не могла произнести ни слова. Гладиаторы наклонились над телом упавшей и, поднимая ее с земли, все пятеро одновременно спрашивали ее, кто она и каким образом ее ранили. Между тем солнце уже взошло, и гладиаторы, положив Эвтибиду на краю дороги, прислонили ее спиной к стволу росшего там дуба, они сняли с нее шлем и, увидав, что по плечам умирающей рассыпались густые рыжие волосы, воскликнули в один голос: «Женщина!» Они наклонились над ней и, поглядев в лицо, покрывшееся смертельной бледностью, сразу узнали ее и воскликнули в один голос: «Эвтибида!». В эту минуту подоспел манипул гладиаторов. Все столпились вокруг тела раненой. «Раз она ранена, значит, кто-то ранил ее», — сказал центурион, командовавший манипулом. «Пусть 50 человек отправляются на поиски убийц. Они не могли далеко уйти». 50 гладиаторов побежали в сторону храма Геркулеса Оливария. Остальные окружили умирающую. Панцирь ее был весь в крови, кровь лилась ручьем. Гладиаторы с мрачными лицами молча следили за агонией этой женщины, принесшей им столько несчастья и горя. Лицо куртизанки посинело. Она все время металась, прислоняя голову то к одному, то к другому плечу, издавая безумные стоны. Она подымала руки, как бы желая донести их до шеи, но они тут же бессильно падали. Ее рот конвульсивно открывался, как будто она силилась что-то сказать. — Эвтибида, проклятая изменница! — воскликнул после нескольких минут молчания мрачно и строго центурион. — Что ты делала здесь в такой ранний час? Кто ранил тебя? — Ничего понять не могу, но по случившемуся я догадываюсь о каком-то новом страшном замысле, жертвой которого ты по какому-то случаю стала сама. Из посиневших губ Эвтибиды вырвался еще более ужасный стон. Она руками указала гладиаторам, чтобы они отошли в сторону. — Нет! — вскричал центурион, проклиная ее. — Ты изменой своей погубила 40 тысяч наших братьев. Мы должны припомнить тебе твои злодеяния, должны сделать твою агонию еще более ужасной. Этим мы умилостивим их неотомщенные тени. Эвтибида склонила голову на грудь, и если бы не слышалось ее прерывистое дыхание, можно было бы подумать, что она умерла. В эту минуту появились, тяжело дыша, все 50 гладиаторов, преследовавшие каппадокийцев. Они привели с собой Эрцедана. Он был ранен стрелой в бедро, упал и был взят гладиаторами в плен. Аскубару удалось убежать. каппадокиец рассказал все, что знал, и тогда гладиаторы поняли, как все произошло. — Что случилось? — раздался женский голос. Это была Мирца, как обычно, в своем военном одеянии, в сопровождении Цетуль. Она шла в храм Геркулес. Стрелы, которые проклятая Эвтибида уготовила тебе, благодаря счастливому вмешательству какого-то бога, может быть, Геркулеса, поразили ее самое, — ответил Центурион, давая Мирце дорогу, чтобы она могла войти в круг гладиаторов. Услышав голос Мирц, Эвтибида подняла голову и, увидя ее, вперила свой угасающий, полный ненависти и отчаяния взор в глаза Мирцы. Губы ее судорожно искривились. Казалось, она хотела произнести что-то. Растопырив пальцы, она протянула руки к сестре Спартака, как бы желая схватить ее. Последним усилием она метнулась вперед, затем, испустив предсмертный стон, сомкнула веки. Голова ее упала на ствол дерева. Недвижимая и бездыханная, гречанка свалилась на землю. «На этот раз в сеть попался сам птицелов», — воскликнул Центурион, предложив Мирце и остальным товарищам следовать за ним. Все в молчании удалились, покинув ненавистный труп.